Глава 11. Надпочечники. Кортизол. Кортизол – это стероидный гормон пучковой зоны коры надпочечников. Он относится к группе глюкокортикоидов и играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, иммунной системы и реакции организма на стресс. Основное назначение. Первое – регуляция углеводного, белкового и жирового обмена. Второе – поддержание уровня глюкозы в крови, глюконеогенез. Третье – участие в реакции на стресс, повышение уровня энергии и подавление воспаления. Четвертое – регуляция иммунной системы, подавление воспалительных и аллергических реакций. Пятое – влияние на водно-солевой баланс, в меньшей степени, чем альдостерон. Синтез. Кортизол синтезируется в пучковой зоне коры надпочечников из холестерина. Процесс регулируется адренокортикотропным гормоном АКТГ, который выделяется гипофизом. Секреция. Секреция кортизола имеет циркадный ритм, максимальный уровень утром, минимальный – ночью. Метаболизм. Кортизол метаболизируется в печени до неактивных форм – кортизон, тетрагидрокортизол. Выведение. Продукты метаболизма кортизола выводятся почками. Причины повышения уровня кортизола в крови – более 635 наномоль на литр, утром и вечером – более 359 наномоль на литр. Первое – синдром Иценко-Кушинга. Избыточная секреция кортизола надпочечников, опухоль надпочечников, аденома, карцинома или гипофиза, АКТГ, продуцирующая аденома. Второе – эктопическая продукция АКТГ, опухоли вне гипофиза. Мелкоклеточный рак легких, продуцирует АКТГ, стимулируя надпочечники, злокачественные опухоли. Третье – стресс. Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, физический или эмоциональный стресс. Третье – депрессия и тревожное расстройство, хроническая активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, психологические нарушения. Пятое – ожирение, увеличение активности надпочечников, метаболические нарушения. Шестое – беременность, физиологическое увеличение уровня кортизола в поздние сроки беременности. Седьмое – прием глюкокортикоидов, кроссреактивность, экзогенное поступление кортизола или его аналогов. Медикаментозное лечение, прием преднизолона, кортизона, флудрокортизона. Восьмое – медикаменты. Прием эстрогенов, амфетаминов, этанола, интерферона, метоклопрамида, вазопрессина, налоксона. Девятое – алкоголизм. Нарушение регуляции секреции кортизола, хроническое употребление алкоголя. Причины снижения уровня кортизола в крови – менее 138 наномоль на литр и вечером – менее 83 наномоль на литр. Первое – болезнь Аддисона. Нарушение синтеза кортизола в надпочечниках, аутоиммунное поражение, инфекция. Второе – вторичная надпочечниковая недостаточность. Снижение секреции АКТГ гипофизом, опухоли гипофиза, травмы. Третье – третичная надпочечниковая недостаточность, нарушение секреции кортиколиберина гипоталамусом, травмы, опухоли. Четвертое – длительный прием глюкокортикоидов, подавление гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, медикаментозное лечение. Пятое – лекарственные препараты, бекламетазон, кетоконазол, леводопа, фенитоин, этомидат. Шестое – синдром Шихана. Некроз гипофиза после родов, послеродовое кровотечение. Седьмое – гипотиреоз. Снижение активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, дефицит тиреоидных гормонов. Восьмое – хроническая усталость. Истощение гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, длительный стресс. Девятое – нарушение циркадного ритма, снижение утреннего пика кортизола, работа в ночную смену, бессонница. Десятое – гипопитуитаризм, снижение секреции АКТГ, опухоли, травмы гипофиза. 11. Адреногенитальный синдром, нарушение синтеза кортизола, врожденная гиперплазия надпочечников. Альдостерон. Альдостерон – это стероидный гормон клубочковой зоны коры надпочечников. Он играет ключевую роль в регуляции водно-солевого баланса и артериального давления, воздействуя на почки и стимулируя реабсорбцию натрия и экскрецию калия и водорода. Альдостерон является частью ренин-ангиотензин-альдостероновой системы РААС. Основное назначение альдостерона. Первое – регуляция водно-солевого баланса, стимулирует реабсорбцию натрия в почках. Второе – контроль артериального давления, увеличение объема крови за счет задержки натрия и воды. Третье – регуляция уровня калия, стимулирует экскрецию калия и водорода почками. Четвертое – поддержание кислотно-щелочного баланса, влияет на экскрецию ионов водорода. Синтез. Альдостерон синтезируется в клубочковой зоне коры надпочечников из холестерина через ряд биохимических реакций. Его секреция регулируется ренин-ангиотензиновой системой, уровнем калия в крови и адренокортикотропным гормоном АКТГ. Метаболизм. Альдостерон метаболизируется в печени. Выведение. Экскреция происходит преимущественно почками в виде метаболитов. Повышение уровня альдостерона более 39,9 пикограмма на миллилитр в положении лежа и более 31 пикограмма на миллилитр в положении стоя. Первое. Первичный гиперальдостеронизм, синдром Кона. Избыточная продукция альдостерона опухолью или гиперплазии надпочечников. Альдостерон, продуцирующий аденомы надпочечников. Второе. Вторичный гиперальдостеронизм. Повышение уровня альдостерона в ответ на активацию ренин-ангиотензиновой системы. Стеноз почечной артерии, сердечная недостаточность. Третье. Синдром Бартера. Нарушение реабсорбции натрия в почках приводит к компенсаторному повышению альдостерона, врожденное заболевание почек. Четвертое. Цирроз печени. Снижение печеночного клиренса альдостерона и активация РААС, алкогольный цирроз. Пятое. Нефротический синдром. Потеря белка с мочой активирует РААС, гломерулонефрит. Шестое. Сердечная недостаточность. Снижение сердечного выброса активирует РААС, хроническая сердечная недостаточность. Седьмое. Беременность. Физиологическое повышение уровня альдостерона для поддержания объема крови. Нормальная беременность. Повышение уровня эстрогенов или прием контрацептивов. Лютеиновая фаза менструального цикла. Восьмое. Гипокалиемия. Низкий уровень калия стимулирует секрецию альдостерона, гипокалиемия при диарее или приеме диуретиков. Девятое. Синдром Кушинга. Повышение уровня АКТГ стимулирует секрецию альдостерона, АКТГ – продуцирующая опухоль гипофиза. Десятое. Прием диуретиков или осмотических слабительных. Потеря натрия и воды активирует РААС, прием тиазидных диуретиков. Снижение уровня альдостерона менее 2,8 пикограмм на миллилитр в положении лежа и менее 4 пикограмма на миллилитр в положении стоя. Первое. Первичная надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона. Разрушение коры надпочечников снижает синтез альдостерона, аутоиммунное поражение надпочечников. Второе. Вторичная надпочечниковая недостаточность. Снижение уровня АКТГ приводит к уменьшению синтеза альдостерона, гипопитуитаризм. Третье. Гипоренинемический гипоальдостеронизм. Снижение уровня ренина приводит к уменьшению синтеза альдостерона, сахарный диабет с нефропатией. Четвертое. Прием ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 2, БРА. Снижение активности РААС. Прием энолаприла или лазартана. Пятое. Гиперкалиемия. Высокий уровень калия подавляет секрецию альдостерона. Почечная недостаточность. Шестое. Синдром Лидла. Генетическое нарушение реабсорбции натрия в почках. Врожденное заболевание почек. Седьмое. Прием минералокортикоидных антагонистов. Блокада рецепторов альдостерона. Прием спиронолактана. Восьмое. Острая надпочечниковая недостаточность. Резкое снижение синтеза альдостерона. Кровоизлияние в надпочечнике. Синдром Уотерхауса-Фридрихсона. Девятое. Гипернатриемия. Высокий уровень натрия подавляет секрецию альдостерона. Потребление соли. Десятое. Прием глюкокортикоидов, подавление секреции АКТГ и альдостерона, прием преднизолона. Ренин. Ренин – это фермент, который играет ключевую роль в регуляции артериального давления и водно-солевого баланса. Он является частью ренин-ангиотензино-альдостероновой системы, РААС. Ренин вырабатывается юкстогломерулярными клетками почек в ответ на снижение кровяного давления, уменьшение объема крови или снижение концентрации натрия. Основное назначение ренина. Первое. Регуляция артериального давления. Ренин запускает каскад реакций, приводящих к сужению сосудов и задержке натрия и воды. Второе. Контроль объема крови. Стимулирует выработку ангиотензина 2 и альдостерона, что увеличивает объем циркулирующей крови. Третье. Поддержание водно-солевого баланса. Регулирует реабсорбцию натрия и экскрецию калия. Четвертое. Диагностика гипертензии. Используется для дифференциальной диагностики причин повышенного артериального давления. Синтез. Ренин синтезируется юкстогломерулярными клетками почек в виде неактивного предшественника, проренина, который активируется при снижении давления в почечных артериолах или снижении концентрации натрия. Метаболизм. Ренин действует как фермент, превращая ангиотензиноген в ангиотензин-1, который затем преобразуется в ангиотензин-2. Выведение. Ренин не выводится напрямую, а его активность регулируется через обратную связь в РААС. Повышение уровня ренина более 39,9 микро-МЕ на миллилитр. Первое. Стеноз почечной артерии. Снижение кровотока в почках активирует выработку ренина, атеросклероз почечных артерий. Второе. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение функции почек приводит к компенсаторному повышению ренина. Хроническая болезнь почек ХБП. Паренхиматозное поражение почек. Третье. Сердечная недостаточность. Снижение сердечного выброса активирует РААС. Хроническая сердечная недостаточность. Четвертое. Цирроз печени. Снижение объема циркулирующей крови активирует РААС. Алкогольный цирроз. Пятое. Гипокалиемия. Низкий уровень калия стимулирует выработку ренина. Гиперплазия юкстогломерулярных клеток. Недостаток калия в питании. Шестое. Кровопотеря. Снижение объема крови активирует РААС. Острая кровопотеря. Седьмое. Прием диуретиков. Потеря натрия и воды стимулирует выработку ренина. Прием тиазидных диуретиков. Восьмое. Злокачественная гипертензия. Высокое артериальное давление повреждает почки, активируя РААС. Злокачественная артериальная гипертензия – феохромоцитома. Девятое. Синдром Бартера. Нарушение реабсорбции натрия в почках – врожденное заболевание почек. Десятое. Беременность. Физиологическое повышение ренина для поддержания объема крови. Нормальная беременность. Одиннадцатое. Прием лекарств. Эстрогены, контрацептивы, каптоприл, энолаприл, нифедипин, калийсберегающие диуретики, триамтерен, спиронолактан. Снижение уровня ренина, менее 2,8 микро-МЕ на миллилитр. Первое. Первичный гипераллдостеронизм, синдром Кона. Избыток альдостерона подавляет выработку ренина, альдостерон, продуцирующий аденомы надпочечников, гиперплазия коры надпочечников, рак надпочечников. Второе. Прием ингибиторов АПФ или блокаторов рецепторов ангиотензина 2, БРА. Снижение активности РААС. Прием энолаприла или лазартана. Третье. Гипернатриемия. Высокий уровень натрия подавляет выработку ренина, избыточное потребление соли. Четвертое. Синдром Лидла. Генетическое нарушение реабсорбции натрия в почках. Врожденное заболевание почек. Пятое. Прием минералокортикоидных препаратов. Подавление секреции ренина, прием флудрокортизона. Шестое. Ожирение. Снижение активности РААС. Метаболический синдром. Седьмое. Хроническая надпочечниковая недостаточность. Снижение уровня альдостерона подавляет РААС. Болезнь Аддисона. Восьмое. Гипотиреоз. Снижение метаболической активности. Аутоиммунный тиреоидит. Болезнь Хашимото. Девятое. Прием лекарств. Снижение синтеза простагландинов, стимулирующих ренин. Прием ибупрофена, аспирина, индомитоцина, НПВП, глицеризиновой кислоты, солодка, клонидина. Десятое. Гиперкалиемия. Высокий уровень калия подавляет выработку ренина, почечная недостаточность. Пригнинолон. Пригнинолон – это стероидный гормон, являющийся ключевым промежуточным продуктом в синтезе всех остальных стероидных гормонов – прогестерона, кортизола, альдостерона, тестостерона, эстрогенов. Он образуется из холестерина и служит основным предшественником в стереоидогенезе. Основные функции. Первое – предшественник для синтеза минералокортикоидов, глюкокортикоидов, андрогенов и эстрогенов. Второе – моделирует работу гамк-рецепторов, нейростероидное действие. Третье. Влияет на когнитивные функции, память и стрессоустойчивость. Синтез пригнинолона. Источник. Холестерин. В основном из ЛПНП или синтезированный де-ново в клетках. Фермент ЦИП-11А1. P450-SCC – холестерин дисмолаза. В митохондриях коры надпочечников, гонад, плаценты и мозга. Процесс. Холестерин. ЦИП-11А1, пригнинолон плюс изокапроновый альдегид. Стимуляция АКТГ в надпочечниках, ЛГ в гонадах. Метаболизм прегненолона. Прегненолон превращается в прогестерон через 3-бета-гидроксистероид-дегидрогеназу, 3-бета-HSD. 17-альфа-гидроксипрегненолон через ЦИП-17А1, далее в ДГЭА, предшественник андрогенов. В коре надпочечников – кортизол, альдостерон, в гонадах – тестостерон и эстрогены. Причины изменения уровня прегненолона в крови – более 3 нанограммов на миллилитр. Первое – врожденная гиперплазия надпочечников, ВГН, дефекты ферментов, 21-гидроксилаза, 11-бета-гидроксилаза, приводят к накоплению прегненолона и его метаболитов и заблокировке дальнейшего стереоидогенеза. Второе – опухоли надпочечников или гонад. Аденомы, карциномы или гиперплазии автономно продуцируют избыток прегненолона. Синдром Кушинга, обусловленный АКТГ, секретирующий аденомы гипофиза, или эктопическая АКТГ, секретирующий опухолью. Третье – стресс, острый или хронический. Активация оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники, ГГН, увеличивает выработку АКТГ, что стимулирует синтез прегненолона. Четвертое. Дефект 3-бета-гидроксистероид-дегидрогеназы, 3-бета-HSD, нарушение конверсии прегненолона в прогестерон ведет к его накоплению. Пятое. Прием лекарств. Кетоконазол, метотан. Ингибирование ферментов стереоидогенеза, ЦИП-17А1, вызывает компенсаторное повышение прегненолона. Шестое. Беременность. Плацента активно синтезирует прегненолон как предшественник прогестерона и эстрогенов. Седьмое. Пубертатный период. Физиологическая активация надпочечников и гонад увеличивает выработку прегненолона. Восьмое. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Гиперандрогения стимулирует повышенный синтез прегненолона как предшественника андрогенов. Причины снижения уровня прегненолона в крови менее 0,2 нанограмма на миллилитр. Первое – надпочечниковая недостаточность. Болезнь Аддисона, кровоизлияние. Разрушение коры надпочечников снижает синтез всех стероидов, включая прегненолон. Второе – гипопитуитаризм, дефицит АКТГ. Недостаточная стимуляция надпочечников ведет к снижению выработки прегненолона. Третье. Длительный прием глюкокортикоидов. Отрицательная обратная связь подавляет АКТГ, уменьшая синтез прегненолона. Четвертое. Дефицит холестерина, голодание, гиполипидемическая терапия. Нехватка основного субстрата для стероидогенеза ограничивает образование прегненолона. Пятое. Гипотиреоз. Снижение общего метаболизма угнетает активность ферментов стероидогенеза. Шестое. Печеночная недостаточность. Нарушается метаболизм и конъюгация прегненолона, что может влиять на его уровень. Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГЭАС. Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГАС, DHEAS, это стероидный гормон сетчатой зоны коры надпочечников. Он является предшественником половых гормонов, таких как тестостерон и эстрогены, и играет важную роль в регуляции полового развития, иммунной функции и общего метаболизма. ДГЭАС используется в качестве маркера функции надпочечников и диагностики эндокринных нарушений. Основное назначение ДГЭАС – первое, предшественник половых гормонов, служит субстратом для синтеза тестостерона и эстрогенов. Второе. Маркер функции надпочечников используется для оценки активности коры надпочечников. Третье. Диагностика эндокринных нарушений. Помогает выявить гиперандрогению, опухоли надпочечников и другие патологии. Четвертое. Иммуномодуляция. Участвует в регуляции иммунной системы. Синтез. ДГЭАС синтезируется в сетчатой зоне коры надпочечников из холестерина через ряд биохимических реакций. Его секреция регулируется адренокортикотропным гормоном АКТГ. Метаболизм ДГЭАС метаболизируется в печени и периферических тканях, где превращается в активные андрогены и эстрогены. Выведение. Экскреция происходит преимущественно через почки в виде сульфатированных метаболитов. Повышение уровня ДГЭАС. Первое. Гиперплазия надпочечников. Увеличение объема ткани надпочечников приводит к избыточной продукции ДГЭАС, врожденной гиперплазии надпочечников, ВГН. Второе. Опухоли коры надпочечников. Опухолевые клетки продуцируют избыточное количество ДГЭАС, андроген, продуцирующий аденомы надпочечников. Третье – синдром Кушинга. Повышение уровня АКТГ стимулирует синтез ДГАС, АКТГ, продуцирующий опухоль гипофиза. Четвертое – гирсутизм, акне и гиперандрогения. Избыточная продукция андрогенов надпочечниками. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Адреногенитальный синдром. Пятое – акромегалия. Повышение уровня гормона роста стимулирует синтез ДГЭАС, опухоль гипофиза, секретирующая гормон роста. Шестое – стресс. Активация оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Хронический стресс. Седьмое – прием препаратов ДГЭА. Введение экзогенного ДГЭА, использование ДГЭА в качестве биодобавки. Восьмое. Раннее половое созревание, преждевременная активация надпочечников, преждевременная адренархе. Девятое. Опухоли яичников. Опухолевые клетки продуцируют ДГАС, андроген, продуцирующий опухоль яичников. Десятое. Дефицит ферментов, нарушение синтеза стероидных гормонов. Дефицит 21-гидроксилазы. Снижение уровня ДГЭАС. Первое. Надпочечниковая недостаточность, болезнь Аддисона. Разрушение коры надпочечников снижает синтез ДГАС, аутоиммунное поражение надпочечников. Второе. Гипопитуитаризм. Снижение уровня АКТГ приводит к уменьшению синтеза ДГАС, опухоль гипофиза. Третье. Прием глюкокортикоидов. Подавление секреции АКТГ. Прием преднизолона. Четвертое. Задержка полового созревания. Поздняя активация функции надпочечников. Пятое. Прием оральных контрацептивов. Подавление секреции АКТГ. Длительный прием комбинированных оральных контрацептивов.